Лираэль впервые ощутила крохотную надежду. Она повторила попытку снова и снова, но с каждым разом искра становилась все слабее. Генератор едва держался. В последний раз он вспыхнул слишком ярко и сгорел, выпустив клуб едкого дыма. Теперь вокруг не было даже слабого света приборов, только стук многочисленных лап о корпус челнока и визг раздираемого снаружи металла. Скрежет усиливался, насекомые уже прорвались к кормовой части. Их клешни впивались в металлические балки, срезая их, будто мягкое дерево. В воздухе висел сладковато-кислый запах их слюны. Оказалось, что она разъедала металл, оставляя дыры. Молодая эльфийка судорожно прижала к груди обломок трубы, ее жалкую палицу. Последнее оружие, которое могло хоть как-то ее защитить. Сердце девушки сейчас билось так сильно, что даже заглушало шум вокруг. Она понимала, что все ее попытки теперь были просто бесполезны. Металл челнока был слишком мягкой добычей для этих тварей. Вскоре одно из насекомых прорвалось внутрь. Его огромные фасеточные глаза сверкали, челюсти клацали, и Лираэль испуганно завизжала, ударив эту тварь наотмашь своей трубой. Хитин зазвенел, но не треснул. Тварь только отступила и снова бросилась вперед. За ней в дыру полезли другие. У нее не было ни магии, ни оружия, только крошечные отчаянные движения, которыми она пыталась закрывать новые бреши и отбивать первых захватчиков. Но челнок стонал все громче, трещины множились, и Лираэль впервые отчетливо поняла. Ее защита рвется на куски, и никакая сила не удержит этих тварей еще долго. Ее глаза метались по темной кабине. В голове стучала одна мысль — это конец. Металл под ее руками трещал и ломался, как сухие кости. Панель, которую Лираэль пыталась удержать, стараясь загородиться от прорвавшихся внутрь насекомых, с глухим звоном вырвалась из ее рук и отлетела в сторону. В образовавшийся разлом хлынуло движение. Насекомые рвались внутрь, их тела теснились друг к другу, переливались матовым хитином. Фасеточные глаза горели тусклым зеленым светом, а острые жвалы с влажным щелканьем тянулись к ней. Лираэль уже не различала, где шум их роя, а где биение ее сердца. Внутри все сжималось, дыхание стало прерывистым и горячим, а руки дрожали, едва удерживая трубу обломок, единственное оружие. Она поняла, еще мгновение, и они будут рядом с ней. Укрытия больше нет. Теперь она могла либо попытаться вырваться наружу, броситься в лес и надеяться на то, что они не такие быстрые на открытой местности, либо принять бой здесь, среди искореженных стен, и погибнуть в темноте кабины. И сейчас внутри все рвалось от ужаса и отчаяния. «Я не смогу! Не смогу!» — мысленно кричала она, чувствуя, что ноги уже сами хотят оттолкнуться от пола и броситься к открывшемуся пролому. И вдруг раздался звук. Тонкий, протяжный, почти неестественный. Сначала он показался ей иллюзией, слишком хрупкий, чтобы пробиться сквозь гул и визг. Но он был тихий свист, словно кто-то, скрытый в глубине леса, подал знак. Рой замер. Десятки фасеточных глаз одновременно дрогнули, как вода под ветром. Насекомые повели головами, их жвалы раскрылись, но не для атаки, скорее в недоумении. Тишина, невозможное мгновение назад, опустилась на кабину. Только потрескивание перегоревших кабелей и прерывистое дыхание Лираэль напоминали, что время еще течет. А затем, словно по единому приказу, твари бросились прочь. Сначала несколько, затем целый поток тел хлынул наружу, унося с собой треск, визг, шелест крыльев. Они отхлынули так же стремительно, как напали. Лираэль осталась одна, только теперь она увидела, что ее укрытие окончательно погибло. Стены челнока были разорваны в клочья, панели скручены, обшивка в многочисленных дырах, и весь корпус представлял собой не дом, а открытую рану. Ветер уже свободно гулял сквозь проломы, занося запахи леса и чужой влажной земли. Она дрожала, не в силах отпустить трубу из рук, хотя в ней не было больше смысла. Уши все еще звенели от звуков роя, но в глубине сознания теплился вопрос. Что это был за звук? Кто или что издал его? И почему даже эти безжалостные твари так стремительно и даже послушно отступили? Все, что еще минуту назад казалось смертельной схваткой, теперь оставило после себя лишь развалины и новое осознание того, что у нее больше нет убежища. Теперь она в самом сердце дикого леса, без защиты и без укрытия, если не считать той расщелины, которая теперь не казалась ей надежной, особенно после столкновения с таким врагом, многочисленным и опасным. Но еще сильнее, чем страх, Лираэль ощущала другое, чье-то присутствие. Если кто-то позвал Рой, значит, здесь есть еще кто-то. И этот самый кто-то мог быть разумным. Лираэль долго не решалась подняться. Все ее тело все еще сотрясалось мелкой дрожью. В груди горело тяжелое рваное дыхание, а пальцы онемели, сжимая бесполезный обломок трубы. Только спустя несколько минут она позволила себе отпустить его. Металл с глухим звоном упал на пол, растворяясь в общей какофонии треснувших панелей, искореженных проводов и капающего конденсата. Она медленно встала, держась за стену, словно боялась, что пол под ней может уйти. С каждой секундой осознавая, что челнок, ее единственное укрытие, теперь представлял собой изрешеченный остов, более похожий на ловушку, чем на защиту. Сквозь проломы в стенах свободно проникал свет рассвета, влажный воздух леса, запах гнили и сырости. Металл здесь уже не казался надежным, он казался холодной клеткой, готовой окончательно сомкнуться над ней. С усилием шагнув к выходу, Лираэль оттолкнула полусорванную створку шлюза. Металл жалобно скрижетнул, и перед ней открылось зрелище, от которого дыхание перехватило. Мир за пределами челнока все так же жил своей жизнью, и теперь он смотрел на нее иначе. Дремучий лес тянулся тяжелыми кронами, словно собираясь сомкнуться и над ней. Скалы поднимались серыми зубчатыми громадами, а среди их теней шевелилось что-то живое. Даже воздух вибрировал, как будто сама планета знала, что здесь оказалась чужая, слабая, потерянная, беспомощная. И вдруг в ее сознании мелькнула мысль. Холодная и пронзительная. Я не потерпевшая крушение. Я добыча. Не случайность, не гость, а именно добыча. Ее сердце снова ухнуло вниз, и в тот же миг ее взгляд зацепился за нечто, что сперва показалось молодой эльфийке лишь тенью на краю игры света и тьмы. На склоне неподалеку в расселине между двумя темными каменными выступами темнела фигура, гуманоидная, но слишком неподвижная для зверя. Она была закутана в тяжелые шероховатые шкуры, которые грубо спускались с плеч и колыхались на ветру. В руках фигура держала длинную палку, увенчанную острым наконечником, то ли каменным, то ли металлическим, этого Лираэль не смогла различить. Но то, что это могло быть именно оружие, выделялось резко и отчетливо, почти угрожающе, на фоне скал и хаоса леса. Этот силуэт контрастировал с окружающим миром так сильно, что девушка почувствовала ледяное сжатие в животе. Все вокруг было чужим, диким, наполненным звериным, а эта темная фигура слишком целеустремленной, слишком неестественной для этого мира. Именно в этом было что-то еще страшнее. Здесь был разум. Не просто звери, не просто твари аномального леса. И сейчас этот самый кто-то смотрел на нее. Лираэль машинально отступила назад, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Она не знала, что хуже, остаться на виду или спрятаться. Но одно стало ясно. Падение ее челнока и все последующие затем события не остались незамеченными. И теперь она уже не выжившая. Она цель. Фигура на скале еще какое-то время оставалась неподвижной, словно и сама лесная тень. Но затем ее рука медленно поднялась, и Лираэль увидела, как в пальцах, обмотанных ремешками из сыромятной кожи, блеснул странный предмет. В свете утра он показался ей грубо обработанным, похожим на крупную морскую раковину, однако срезанную, снабженную узкими прорезями и жгутами, которыми ее, очевидно, держали или подвешивали. Это странное существо, кем бы оно ни было, поднесло эту раковину к своему лицу и вдохнуло в нее силой. Воздух дрогнул. Раздался знакомый пронзительный звук. Тонкий, но проникающий в самую глубину. Это был тот же самый свист, что Лираэль слышала в тот момент, когда насекомые остановились, словно столкнувшись с невидимой стеной. Но теперь звук был длиннее, резче. Он словно рассекал пространство, пробирался под кожу, отдавался в зубах вибрацией. Лес отозвался почти мгновенно. Там, где еще минуту назад шуршали и скрежетали крылья, царила лишь звенящая тишина. Насекомые, и без того отпугнутые первым звуком, теперь, казалось, просто исчезли. Те, кто не успел уползти, рванулись прочь с таким отчаянием, словно сам воздух стал для них невыносим. Даже издали Лираэль видела, как густые черные сгустки их тел растворяются в кронах деревьев исполинов, будто их и не было тут никогда. В это мгновение Лираэль почувствовала, как ее сердцебиение снова ускорилось. То, что она считала случайностью или причудой аномалий, теперь предстало перед ней с пугающей очевидностью. Это было устройство, инструмент, оружие, не магия леса, а действие разума. Фигура задержала раковину у рта еще на несколько мгновений, словно убеждаясь в результате. Потом неспешно опустила ее, но не убрала, а все так же держала в руке, готовая поднять вновь. И только теперь, когда тишина окончательно воцарилась вокруг, она слегка повернула голову в сторону Лираэль. Девушка ощутила, что на нее смотрят. Не просто смотрят, оценивают. Взгляд, пусть она и не видела глаз под капюшоном из шкур, был осязаемым, как стальной клинок. «Это не зверь», — тихо прошептала она сама себе, осознавая, что все ее худшие догадки начали подтверждаться. Фигура сделала первый шаг, неторопливый, тяжелый, но бесшумный. Шкура на плечах едва заметно колыхнулась. Эта странная палка, напоминающая древнее копье, в его руке чуть склонилась вперед, и этот жест был слишком узнаваемым. Он напрямую олицетворял защитную готовность. Лираэль ощутила, что от этого звука, от свиста, от спокойной тяжести шагов, лес вокруг изменился. Он все еще был чужим, диким, но уже подчинялся невидимому порядку. Чужому, но не бессмысленному. Это не была встреча с очередным чудовищем. Это была первая встреча с разумным обитателем этой планеты. Фигура двигалась к ней медленно, словно нарочно, не торопясь. Каждый шаг, осторожный, но уверенный, будто он давно привык ступать по земле, которая сама могла оказаться враждебной. Молодая эльфийка, сжавшаяся от охватившего ее напряжения у искореженного корпуса челнока, не отводила взгляда от того, кто к ней медленно и неумолимо приближался. Она ждала, что он остановится, что останется всего лишь наблюдателем на расстоянии, но незнакомец продолжал приближаться. Теперь, когда утренний свет пробивался сквозь листву и падал на его лицо, девушка впервые смогла разглядеть его черты. Это был молодой парень. Лет по ее меркам немного, может 20, может чуть больше. Его кожа была смуглее, чем у эльфов ее народа, обветренная, с легким золотистым оттенком. Черты лица напоминали ее родичей. Высокие скулы, вытянутый разрез глаз, ясный внимательный взгляд. Но в этой схожести сразу бросалась в глаза и определенная разница. Он был шире в плечах, крепче сложен, мускулистый, без той изящной утонченности, что считалось признаком эльфийской красоты. Однако по-настоящему ее взгляд приковало иное. Его уши, они были не острыми, а закругленными, как будто их когда-то обрубили или недосказали. Эта недоострота шокировала Лираэль. Вся ее жизнь прошла среди эльфов, и именно остроконечные уши были символом их наследия и гордости. А тут перед ней появилось что-то странное, неполное и даже в чем-то искаженное. К тому же, если магия эльфов чувствовалась, от них всегда мягким сиянием ауры, легкой пульсацией силы в воздухе, то от этого юноши не исходило ничего. Ни тени привычного потока, ни искры, ни едва ощутимого дыхания стихий. Он был пуст, но вместе с тем в этой пустоте чувствовалась какая-то непостижимая цельность, словно его сила заключалась не в магии, а в чем-то другом, более грубом и реальном. Парень остановился на расстоянии в несколько шагов. В руках он все еще держал свое копье, но наконечник был слегка опущен. Так поступают не перед атакой, а скорее из осторожности. Его взгляд скользил по ней быстро, изучающе. Он равнодушно скользнул по ее испачканному лицу, рукам, что все еще сжимали обломок трубы, остаткам скафандра, чьи изодранные ткани все еще пытались прикрыть ее тело, и даже по разрушенной кабине челнока позади девушки. Они молчали. Лираэль первая ощутила тяжесть этой тишины. Странное напряжение, когда два существа понимают, что перед ними равный, разумный. Но ни у одного из них нет общего языка. Потом этот странный парень сделал короткое движение, коснулся рукой своей груди, затем вытянул ее в сторону Лираэль ладонью наружу. Жест был простым и вполне понятным. «Я здесь. Я не нападаю». Она, хотя все еще дрожала всем телом от пережитого ужаса, все же подняла руку и, повторив его жест, коснулась груди. Но в ее движении не было той уверенности. Больше робость, страх и желание хоть как-то ответить. Взгляд парня на миг смягчился. Его губы дрогнули, будто он хотел что-то сказать. Но звук так с них и не сорвался. Вместо этого он вновь поднес к губам свою раковину и едва заметно выдохнул. На этот раз свист был короче, низкий и почти неслышный. И все же лес отозвался. Ветви над головой затихли, шорохи стали тише, словно сама чаще признала, что этот звук принадлежит хозяину. Для Лираэль это было откровением. Она вдруг осознала, что он действительно каким-то странным образом разговаривает с этим миром, но не через магию, как эльфы. Его сила заключалась в других, чуждых ей методах. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, пытаясь осознать, кто именно стоит перед ней? Чудовище неведомого вида? Дикарь? Враг? Или ее единственный шанс выжить? Парень медленно сделал еще несколько шагов вперед, и теперь между ним и Лираэль оставалось меньше двух длин копья. Его движения были осторожными, но в них не было робости. Скорее, это была выверенная осмотрительность хищника, который готов в любую секунду отступить или ударить. Он остановился, наклонил голову на бок, будто прислушиваясь к ее дыханию, к тому, как дрожат ее пальцы на обломке трубы, которые все еще судорожно сжимали. И в это мгновение Лираэль впервые ощутила жар стыда. Ее элитный защитный костюм, сплав магии и технологии, который должен был делать ее недосягаемой для смертных угроз, теперь выглядел как обрывки рванья. Гладкие пластины брони были изодраны когтями жуков, которые успели до нее дотянуться. Трещины изъяли в местах, где когда-то пульсировала энергия кристаллов. Поддерживающие узоры магии давно угасли, и ткань обвисла, как старая тряпка. Даже сапоги, сделанные из особого сплава и кожи, теперь больше походили на искореженные железные ботинки. И в этом свете его фигура, обтянутая простыми, но крепкими шкурами, казалась куда более уместной. Он выглядел частью этого мира, вписанным в него, тогда как она — чужой, выброшенной, лишенной своего сияния. Юноша приблизился еще на шаг и слегка приподнял копье. Не угрожающе, скорее проверяя границы. Наконечник прошел в воздухе рядом с ее плечом, не касаясь, но достаточно близко, чтобы она поняла, что сейчас он просто хочет увидеть, не дрогнет ли она. Лираэль замерла. В груди билось сердце, но она не отступила. Только пальцы вцепились сильнее в обломок трубы, словно в оружие. Парень заметил это. Его глаза чуть сузились. Он словно прочитал в ее позе все. И страх, и отчаяние, и даже природное упрямство. Затем он неожиданно убрал копье в сторону, держа его одной рукой, и другой протянул ладонь к ней. Ладонь была широкая, грубая, с мозолями. Каждая черта — свидетельство того, что этот мир закалил его куда лучше, чем любой артефакт. Но этот жест был не обещанием спасения. Это было испытание, ведь сейчас он смотрел на нее пристально, ожидая, протянет ли она руку в ответ, доверится ли чужаку, которого она едва понимает. И именно в этот миг Лираэль остро ощутила тот факт, что он прекрасно видит ее слабость. Он смотрит на нее не как на наследницу великого дома, не как на эльфийку, облаченную в силу артефактов, а как на потерянную, оборванную девчонку, которая даже свою гордую броню довела до состояния тряпья.